Глава 23. 1943 год. СССР. Абакан. Командир, пытавшийся встать на мою защиту, банально не успел. Да, его вполне можно было понять из-за общей заторможенности, поскольку даже после установки норматива духи продолжали основательно отжирать у Петрова жизненную энергию, а снаб стал на редкость нерасторопен и неуклюж. Поэтому короткий кинжал великого черного шамана с толстым трехгранным лезвием и ярко светящейся рукоятью без каких-либо преград пробил мою грудь, погрузившись в нее по самой крестовине рукояти. «Нет!» — закричал снаб, бросаясь кулаками на моего убийцу, ибо противопоставить хозяину Абакана было больше нечего. Многочисленные индивидуальные блокираторы и бурлящий в жилах коктейль из Боровского начисто отрезало снаба от всех его силовых возможностей. Но командир не сумел не то что ударить, а даже прикоснуться к пожирателю душ. Повелитель потусторонних духов лишь немного прищурил свои и без того узкие хищные глазенки и одним взглядом всего лишь легонько мотнул головой шиба снаба с ног. Командира словно ударило тяжелым тараном, выглядевшим для меня размытым темным пятном, и откинуло по воздуху к противоположной стене, в которой он впечатался с оглушительным грохотом и сухим треском. Что там могло так трещать, я не представлял. Возможно, что с таким звуком лопались и трещали его кости. Против всех законов природы тело снаба не свалилось на пол, а зависло на месте удара о стену. Продолжая держаться одной рукой за кинжал, пробивший мою грудь, черный шаман сделал какой-то жест свободной ладонью, словно пытался на расстоянии посильнее придавить командира к перегородке. И у него это вполне получилось. Какая-то невидимая сила размазала снаба по стене, словно распятого Иисуса на кресте. Все произошло настолько быстро, что смогло уложиться между двумя ударами моего изношенного сердца. И вот, когда сердце в очередной раз сократилось, натыкаясь на остро заточенное железо, мое сознание наконец померкло. Уже уходя в темноту, я встретился глазами со спокойным и внимательным взглядом черного шамана, в котором плескался чисто научный интерес энтомолога к наколотой на булавку козявки. «Хаттабыч! Нет!» Сквозь гул в ушах я услышал яростный крик снаба. «Ты ответишь за это убийство, Атайгак? Ты меня знаешь, блядь?» Все, абзац. Реальность хлопнулась, словно кто-то повернул рубильник. Сложным чпоком великий черный шаман выдернул свой кинжал, в рукоять которого погасла, из податливых дряблых мышц необычного старика, но, даже оставшись безо всякой поддержки, его тело стало стоять на месте. Черный шаман поднес окровавленное лезвие к своим губам и слизнул со острия капельку темной крови, после чего медленно повернулся к распятому на стене командиру. «Хам, Атайгак!» Спокойно поправил он Петрова. «Прошу вас об этом не забывать, уважаемый Дмитрий Александрович. Вы знаете правила. И чего же вы все такие нервные?» Его тягучий, медленный, словно патока голос, даже не дрогнул. «Я, конечно, привык, но надо же держать себя в руках, князь!» Словно маленького ребенка продолжал мерно отсчитывать снаба хозяина Абакана, не обращая внимания на продолжающего материться Петрова. «Вы знаете, ученые утверждают, что разрушенные нервные клетки не восстанавливаются даже магическим путем, поэтому поберегите их, ваше сиятельство!» «Ты действительно убил его от тайгах!» С трудом взяв себя в руки, выдавил снаб. «Хам, Атайгах!» Вновь ненавязчиво напомнил шаман. «Давайте будем взаимно вежливы друг с другом. А что касается вашего друга, невозможно убить то, что уже мертво». «Что? В смысле мертво?» Не понял смысла последнего заявления Атайгаха, Петр Петрович. «Как?» Решил черед удивляться уже шаману. «А вы не в курсе, ваше сиятельство, что ваш старичок мертвец мертвецом? Правда, заметить сей неоспоримый факт можно только из мира духов. Ладно, кончайте уж Ваньку валять». Атайгак шевельнул пальцами, а снаб, отлепившись от стены, грохнулся со всего маху на стол приемный. «Не зашиблись, уважаемый?» Ехидно прищурив один глаз, с излишней вежливостью поинтересовался черный шаман. «Не дождетесь, уважаемых хам Атайгах». Недовольно буркнула снаб, тяжело поднимаясь на ноги. Видимо, ушибся все-таки здорово. «Что вы с ним сотворили?» «Ничего особенного. — пожал плечами шаман. «Просто убрал существующий дисбаланс энергии». «А если попроще?» — произнес Сосна, проверяя целостность своих ребер на пальцах. «Вы знаете, князь, я сам не до конца понимаю, как подобное создание, а я просто не могу подобрать для него иного термина, вообще могло существовать», — признался Атайгах. «На его ауре, энергетической душе, энергетическом теле, называйте это как вам привычнее, лежит отчетливая печать смерти. Это вам подтвердит любой, даже самый слабенький шаман, едва-едва достигший просветления. А его бренная оболочка вообще какой-то чудовищный нонсенс, ошибка природы. Просто какой-то бред сивой кобылы. Я отчетливо вижу, что этому телу от силы 20-25 лет. И в то же время не менее отчетливо вижу, что ему за сотни, что самое странное». Шаман с полным недоумением развел руками. «Где-то рядом маячит цифра уже в несколько тысячелетий, словно у какого-нибудь особо древнего и могучего духа тёсь. Может быть, вы меня просветите, ваше сиятельство? Что это за создание?» «Неужели духи вам ничего не нашептали по этому поводу, хам Атайгах?» Кратчево поинтересовался Снап. «Ведь они почти всезнающие и всеведущие. Ну, по крайней мере, так говорят». «Вот именно что почти», — усмехнулся хам Атайгах. «Как оказалось, они не всеведущие, кто бы что ни говорил. Иногда их очень сложно понять. Но вам повезло, вернее, вашему очень загадочному приятелю», — поправился он. «Ведь именно эта тесть сообщили мне, что остатки праны старичка полностью исчерпаны, и его бренное тело осталось совсем без топлива и вот-вот окончательно умрет». «Постойте, Атайгах Чапрахович!» — воскликнула Сна, прерывая шамана и хватаясь руками за голову. «Я уже совсем ничего не понимаю. 5 минутами ранее вы утверждали, что невозможно убить то, что уже мертво. Это же ваши слова. Но сейчас вы утверждаете обратное, что он мог умереть. Так он жив или все-таки мертв?» «Прямо в такие непосильную задачку вы мне задали, князь», — расхохотался в голос великий черный шаман. «Вам знаком такой научный термин, как кот Шрёдингера, Дмитрий Александрович?» Врёвский, успевший немного акклиматься и подняться на ноги, тоже подтянулся к собеседникам, стараясь не пропустить ни единого слова из обсуждения объекта его меркантильного интереса. «Эти сведения, если все пойдет так, как он планировал, повернуть только повысит его ставки в Рейхе. А на данный момент они уже и так довольно высоки». «Кот Шрёдингера?» — с недоумением спросил Снап, незнакомый с подобным термином. «Ну что же вы, Дмитрий Александрович, так-то от жизни отстали», — слегка пожурил заключенного контрразведчика великий шаман. «Самообразованием нужно обязательно заниматься. Современная наука отнюдь не стоит на месте, не только магическая. У меня вот, например, 3 высших образования и докторская степень в лучших университетах мира. Оксфорд, Кембридж и Йель». Похвалился он своими научными достижениями. «В свое время мой батюшка, досточтимый хам Чапрах, можно сказать, насильно заставил меня учиться, а я втянулся со временем и не останавливался на достигнутом». «Да просто вам делать нехрен, Атайгах Чапрахович!» Не удержавшись, грубо фыркнула Снап. «Времени свободного валом, и денег куры не клюют, и на отечество ваше враг не нападает. Я бы, да и любой другой на вашем месте, тоже бы самообразованием от скуки занялся бы». «Уели, Дмитрий Александрович, нечего сказать». Совсем даже и не обиделся шаман. «Но, смею заверить, не любой бы, совсем не любой. Но не будем об этом. Что же касается парадокса Шрёдингера, в 2 словах могу пояснить так. Иногда в жизни могут складываться вот такие ситуации, когда один и тот же объект исследования может одновременно пребывать в 2 взаимоисключающих состояниях, как кот Шрёдингера, живой и мертвый в один и тот же промежуток времени. Парадокс». «Котабыч, значит, тоже парадокс?» «Несомненно», — подтвердил хам Атайгах. «Только с ним все немного сложнее. Может быть, пройдем в мой кабинет?» — предложил он. «Как говорите вы, русские, в ногах правды нет. А за вашим Хаттабычем последит мой сын Архипай». Великий шаман сделал знак секретарю, указав на неподвижное тело. «Хорошо, великий шаман», — понятливо отозвался секретарь. «Я не против», — согласно кивнул Снап. «Так будет удобнее». «Пойдемте, да, Архипай», — вновь обратился к сыну хам Атайгах. «Пусть остальных задержанных ведут на поселение. А князя с его друзьями мы доставим позже». «Распоряжусь, отец». нейтрально произнес Архипай. «А можно и мне поприсутствовать?» Подал голос Фрёвский, испугавшийся, что часть важной информации может пройти мимо его ушей и оказаться недоступной. «Хорошо», — не стал чинить препятствий шаман. «Проходите вы, Сергей Станиславович». Пригласил он в свой кабинет и бывшего ротмистра. «Итак, ваш товарищ», — произнес великий шаман, когда все расселись. «Не знаю, где вы умудрились откопать такой уникальный экземпляр, представляет собой, даже не знаю, как бы вам это объяснить, он представляет собой некую совокупность, состоящую из абсолютно разных астральных конструкций, пытающихся взаимодействовать между собой как единый организм. Условно разобьем их на три составляющих, так сказать, по годам. Первый – 20, второй – 100 и третий – тысячелетие». Молодой Резников, Хаттабыч и, скорее всего, Святогор. Мысленно сопоставил Петров. «Сначала разберемся с его бренным телом». Продолжил свою познавательную лекцию пожиратель душ, видимо, примеряя на себя лавры университетского преподавателя. «Налицо полная изношенность организма. К тому же это тело мертво и функционировало только на жалких крохах праны, оставшихся от первого энергетического контура. Остатки этой праны подъели мои верные духи, едва не возвратив тело в нормальное мертвое состояние. Если бы я не успел вовремя среагировать, душа бы этого существа уже отправилась бы в путешествие к колесу сансары для последующего перерождения, либо зависла бы в нематериальном мире духов». «Но вы, Хаматайгах, не позволили этому произойти», — догадался Петр Петрович. «Конечно», — подтвердил великий шаман. «Как я мог упустить такую редкую возможность прикоснуться к настоящему чуду? Ведь познание неизведанных чудес окружающего нас мира – высшая благодетель». Умиротворенно произнес он, сложив руки лодочкой на уровне груди. «Однако это не мешает тебе ежедневно скармливать своей прожорливой армии духов прорву человеческой праны безо всяких угрызений совести». Раздраженно подумал Снап. Вот оно, настоящее лицемерие и двойные стандарты во всей своей красе. Спасибо, что не дали моему другу умереть. Тем не менее, поблагодарил шамана Петров. Для меня это была бы невосполнимая потеря. «И для меня тоже», — ставил свой пятачок Ивревский. «Что ж, рад, что все обошлось», — кивнул Атайгах. «А что вы конкретно сделали, хам Атайгах?» — просил Снап, которому было интересно, как же разрулил пожиратель душ. «Ведь вы же не наполнили его заново жизненной энергией». «Отнюдь», — самодовольно усмехнулся Хаматайгах. «Зачем мне наполнять праной то, что и так едва не выплескивается через край?» Вновь иносказательно заявил он. Кашлянул Снап, прочищая горло. «Простите, уважаемый, но я вас опять не понимаю», — признался он. «Вы только что заявляли, что ваши духи лишили моего друга последней праны». «Все так», — степенно подтвердил великий шаман. «Но вы меня невнимательно слушали, либо я так и не смог донести до вас свою мысль. Мои потусторонние слуги действительно почистили остатки жизненной энергии, питающей это дряхлое тело. Все дело в том, что оно изначально оказалось почему-то завязано на первый контур, практически истощенный в ноль. Но в этом потрясающем создании существует еще и третий контур, поистине чудовищной мощи и с неимоверным запасом живительной энергии. Я даже затрудняюсь назвать хотя бы примерно ее количество. Ничего подобного я никогда не встречал в своей практике, разве что в сказаниях и легендах о Чиенчири, небесной обители девяти творцов. Вот, может быть, эти легендарные творцы и обладали подобным запасом праны. Но, к своему глубокому сожалению, это всего лишь досужие домыслы, доказательств нет». «А ты, батенька», — вновь подумалось о Снобу, — «агностик, несмотря на почетное звание высокого шамана. Похоже, что религиозные догматы для хама Атайгаха находятся отнюдь не на первом месте». «Так вот, этот третий энергетический контур существовал как бы сам по себе. Он практически не вступал во взаимодействие с дряхлым организмом и поэтому не мог оказывать на него эффективное воздействие. Первый контур мешал», — пояснил он своим внимательным слушателям. «С помощью вот этого инструмента...» Хам Атайгах прикоснулся пальцами к кинжалу, на лезвие которого засыхала кровь Хаттабыча. прототипа всем известного прана-трансфузора, созданного еще моим прапрапрадедом, первым великим черным шаманом Харгизом, но с более широкими функциями, я и уничтожил ни к чему не годный первый контур. Теперь бренная оболочка вашего престарелого друга будет напрямую питаться от третьего контура, оставшегося единственным. Таким образом, я сбалансировал тонкие энергетические потоки вашего друга, и теперь он точно не умрет в ближайшее время. «Спасибо вам, Хаматайгах», — вновь поблагодарил шамана Снап. «Оставьте ваше сиятельство», — отмахнулся от благодарности Петрова, как от несущественной мелочи пожиратель душ. «Я сделал это не из каких-то там возвышенных чувств, а из-за конкретного и напрочь меркантильного интереса». «И какого же?» – поинтересовался Снап. «В связи с мировой войной существенно снизилось количество спецконтингента осененных, доставляемых в Абакан». «Оно и понятно», – хмыкнул Снап. «Руководство страны хоть как-то пытается использовать преступников Сенек на передовой силовые штрафбаты». «Вот, а у меня духи не кормлены», – словно рачительный крестьянин пожаловался Снабу шаман. «Нет, запас на черный день, конечно, имеется, но...» Хаматайгах сделал многозначительную паузу. «Он тоже когда-нибудь подойдет к концу». «Я понял», — вздохнул Петров. «Ты решил закрутить Хаттабычу такую непосильную норму выработки, чтобы он света белого не взвидел». «Но зачем же так? Я не какой-нибудь там монстр. У этого старика дармовой праны теперь, как у дурака махорки. И к тому же не забывайте, ведь я его натуральным образом спас. Пусть он тоже немного отработает в качестве благодарности».